средневековый замок, — подумал Ричард. Герольд поднял горн и затрубил. В ту же минуту из двери соседнего вагона вышел огромный старик в халате, отороченном мехом, и тапочках. Пошатываясь, он побрел по вагону. Рядом семенил шут в потрепанной пестрой одежде. Старик был чудовищных размеров. Не человек, а гора. Один глаз у него закрывала черная повязка, как у пирата. Этот вот старик казался беспомощным, как одноглазый сокол. В его рыжей с проседью бороде застряли остатки пищи, а из-под халата, отороченного мехом, выглядывала пижама. — Это, должно быть, есть граф, — догадался Ричард. У престарелого шута с лицом раскрашенным, как у Арлекина, были тонкие сухие губы. Он напоминал старого неудачливого комика, лет 100 назад сбежавшего из-за трапезного викторианского театра. Шут подвел графа к резному деревянному креслу, похожему на трон, на который тот с превеликим трудом взгромоздился. Волкодав встал, подошел к трону и лег у ног графа. — Эрл Скорт! — сообразил Ричард. — Как-то я раньше не догадался. И он задумался, есть ли барон на Барон Скорт и ворон на Ревен Скорт. Эрл Скорт, станция метро и район в Лондоне. Район получил свое название от того, что с начала XII века эта местность принадлежала графам Оксфорд, потомкам Обри де Вера I. Барон Скорт — буквально двор барона, станция метро и район в Лондоне. Название дал сэр Уильям Пэллисер, член парламента, которому принадлежали эти земли. Сэр Уильям был ирландского происхождения и назвал район в честь Баронскот-Эстат в Ирландии. Рейвенскорт-парк, буквально двор ворона, станция лондонского метро. Название Рейвенскорт придумал для своего особняка в этой местности Уильям Корбетт, 1680-1748 годы, на гербе которого был изображен ворон. Престарелый солдат закашлялся. — Эй, вы четверо, по какому делу пожаловали? — спросил он, поборов приступ кашля. Дверь шагнула вперед, подняла голову, так что стала как будто бы выше, чем обычно, и проговорила. — Мы просим аудиенции у вас, светлости. — Холвард, что говорит эта девочка? — спросил граф. Ричард решил, что он глуховат. Пройдя по вагону, престарелый солдат Холвард сложил ладони рупором и прокричал. — Она просит аудиенции, ваша светлость! Сдвинув на бок меховую шапку, граф задумчиво почесал лысую голову. — Правда? Аудиенции? Замечательно! А кто это, Холвард? Холвард снова повернулся к ним. — Граф спрашивает, кто вы такие? Говорите только покороче, без особых подробностей. — Я леди и дверь, — представилась девушка. — Лорд Портико был моим отцом. Услышав это, граф радостно улыбнулся и подался вперед, пытаясь в клубах дыма своим единственным глазом разглядеть нежданную гостью. — Девочка говорит, что она старшая дочь Портико, — переспросил он шута. — Да, ваша светлость, — граф махнул дверь. — Иди сюда! Иди, иди, не бойся, дай-ка я на тебя погляжу. Дверь подошла к нему по раскачивающемуся из стороны в сторону вагону, хватая за веревочные петли, свисавшие с потолка. Остановившись перед креслом, в котором сидел граф, она сделала реверанс. Граф задумчиво почесал бороду и посмотрел на девушку. — Безвременная смерть твоего отца поразила нас всех до глубины души, и... Граф неожиданно умолк и, помолчав, продолжал. «То, что произошло с твоей семьей, привело нас...» Он снова смолк. «Ты знаешь, что я питал к твоему отцу самые теплые дружеские чувства. У нас с ним были общие дела, бедный Портико. У него всегда было столько идей». Он похлопал шута по плечу и прошептал так громко, что его шепот можно было услышать из любого конца вагона, несмотря на стук колес. «Пора пошутить, Тули! Зря я, что ли, тебя кормлю!» Шут заковылял